Павлов дернулся, но спохватился, удержался, не побежал, топ головой в воротнике покрутил. Давид, наверное, железный дядька, хотя по глазам было видно, консьержку он теперь лично запытает. Как не было, ты че мне здесь лапшу вешаешь, а зеленое платье, а жемчужное ожерелье, восклицательные и вопросительные знаки, дуру устроишь, держи девочка ответку, нюансы с платьем, это тебе от меня персональный урок за взятые у меня мании твой длинный язык, сплетница, сука, Беляев, так что еще за вера тут была, никакой не было, я про вашу веру моему слову или этой наглой женщины говорю, помолчали, точнее это я помолчала, советник же, похоже, скилл терпения качал, ну никак иначе его дыхательную йогу не объяснить. Беляев, вот скажи, как у тебя это получается, что именно, вот ты вроде под арестом сидишь, третий день сидишь, а у нас с тобой воз проблем только растет, ну так отпустите и вообще, каких проблем, советник, у меня проблем кроме устроенного непонятно зачем ареста нет, даже вон в комнате теперь прибрали, проблем нет. Проблемы, значит, есть только у вас, вот, Беляев, опустим взбешенных тобою оленей в Артуре, забодают, и бог с тобой, это сейчас мелочи, но вот как ты так умудряешься все с ног на уши поставить, а, какой-то сраный кафтаранг на зачуханной конлодке и три страны друг другу всю ночь ноты шлют, три, и еще как минимум две в прострации, кто, а сам не догадываешься, не, я промолчала. Тут главное глазки понаивнее и почестнее сделать, а с доставшейся мне вечно печальной беляевской моськой это вообще пустяк. Сволочь ты, Беляев, все разведки на ушах, бриты, французы и немцы друг другу глотки рвать готовы. Пытаются выяснить, кто кого здесь поймать хотел и найти чей крейсер. Фи, то ж мне истину открыл, все и всех хотят, и как могут имеют, и как, нашли. Оскорбление я решила пропустить пока, Беляев. Ты представляешь, сколько сейчас только их крейсеров в Желтом море, восклицательные и вопросительные знаки. Много, да, советник, вот плеваться у меня в узилище не нужно, лишнее это, сучки твоей с ресепшн потом разведенное тобой свинство убирать, за мои деньги между прочим, а кто в прострации, издеваешься, мы и джапы, да твою, и здесь со своими словечками ты, игнорирую очередной наезд, не, потом припомню, но сейчас инфоволна интереснее. А остальные как? Сшасовцы оправдываются. Успешно? Понятно. Не успешно, значит. А как в целом? Беляев, ты хоть понимаешь? Да ни хрена ты не понимаешь. Всего одна заметка про тебя с корейцем и Порт-Артур сошел с ума. Думали, тебя спрятали. Как же? Все равно вылез и статья вылезла. Вторая. Теперь сошел весь мир. Нотами все посольства завалены. Одни за тебя ратуют. Другие крови требуют. Мне от Николая уже по поводу тебя три телеграммы с утра пришло. Три. А в Петербурге еще ночь. С тобой хоть с телеграфа теперь не уходи. И че в них? Сел на развороченную кровать. Устало так посмотрел на меня. Ню-ню. Мне прям жалко стало. В одной тебя приказано срочно арестовать. В другой, ни в коем случае не арестовывать, не мешать, не трогать. В третьей, замереть и не дергаться. Последние две зело умно. Да ты. Да как ты? Твердый знак, восклицательные и вопросительные знаки, или на каторгу хочешь, никак нет, ваше высокопревосходительство, не пристало уважающей себя стране реагировать на какие-то слухи, это с тобой слухи, восклицательные и вопросительные знаки, вдохнул, выдохнул, да ты знаешь, что за твою бестолковую голову после таких слухов джапы по достоверным слухам награду удвоили, восклицательные и вопросительные знаки, это, чё, всего 20 тысяч теперь, жмоты. Кажись, у так и торчавших у дверей и в наглую гревших уши жандармов я неожиданно стала персональным любимым героем. Беляев, поверь, я б доплатил, много доплатил, только, чтоб тебя никогда не видеть. Мда, эх, советник Павлов, вот спасай после этого людей. А ведь я ему ничто плохого еще не сделала, спровадила, точнее отвязаться от них умудрилась только к полуночи. Павлов и иезуитская казенная душа. Хотел еще кучу рапортов и объяснительных писать заставить, но как-то обошлось. Весь день на этих лыцарей плаща и чистых рук без толку убило. И еще 50 рублей у меня сперли. Крохоборы. Суммируя все телеграммы царя, местные меня просто оставили как есть. То есть под уже осуществленным арестом. Выполнили все досконально. Восхищаюсь. Талантище. Арестован? Да. Канеш, ваше императорское высочество. Не вздумайте арестовывать. Никак нет. Как мы посмеем ослушаться, сегодня никто его не арестовывал, они ж, сука, как всегда ничего не делали, но в шоколаде. Хоть так крути. Одна я дура, точнее Беляев мой, дурак. Уходя, Павлов пожелал, чтоб газет больше не было. Ага, нашел золотую рыбку. Ну или хотя бы меня в них. И это приказ. А то после моего третьего появления на страницах мировой прессы с ума сойдет вообще все. И он очкует получить звонок уже из приемной самого Павла. Какого Павла? Апостола, который в чистилище души по делам их распределяет. А, советник, это еще ничего. Это еще шанс есть. Хуже, когда снизу стучать, звонить и требовать явиться начнут. Ну вот зачем опять плеваться, да еще в меня попасть пытаться. Я ж правду говорю, чистую правду, ары гарантирую, черти точно есть. Закрыла дверь, еще зад до растерзанной кровати донести не успела, скребущийся стук в дверь. Кого там опять принесло? Открыла. Опять мясо, восклицательные и вопросительные знаки. Да сколько ж можно, девка у тебя? Че вообще инстинкта самосохранения нет? Беляев стоять. Куда какие в жопу нервы лечить? Восклицательные и вопросительные знаки. Это у меня с вами всеми нервы. От автора. Вторая глава. Как второй день ареста Юльки. Все. А ваши лайки, комменты и донаты еще совсем не все. Глава 3. Брандвахта. Мы представители самой древней профессии. Мы спим за деньги. Путаны что ли? Дура. Мы сторожа. Франт. С раннего утра 24 февраля. Я б даже сказала сранее, на третий день моего постельного сидения прискакал какой-то явно наскипидаренный франт в мундире пехотного поручика. Орал, орал, орал. Шум мне создал, аж голова заболела. Еще и суету с движниками породил. Все мои спонсорши и клиентки на натуре лека, естественно, под этот кипиш разбежались. Беляев неудовлетворенный, что меня особенно пугает и напрягает, кажись, уже счастлив этим. А я на нервах. И бизнес, сука, простаивает, денежка не капает. И Беляев тестостерон копит, жди, когда крышечку у хозяина моей теперешней квартирки от спрямотоксикоза сорвет, к жопе моей опять свои шары по дружбе покатит. Думай, что с ним потом делать. И, сука, самое неприятное, понятно, ухрь этот не сам по себе, так, передаст обыкновенный. Начальство все-таки снизошло, осенило его, и оно придумало. Придумала что-то отнюдь нерадостное на мою буйную задницу. Вот франта этого передать и послала. Я смотрела и думала, чё ждать, как крутиться. А франт орал, требовал срочно отбыть на коричек и свалить из порта. Ну, в смысле, не совсем свалить, а прям сейчас, прям срочно заступить на брандвахту. Бессрочную брандвахту и, главное, в порт и город после этого не ногой. Ага, бяжу, сука. Бяжу, аж прям спотыкаюсь и труселя теряю. Лады, идея свалить в принципе с моей совпадает, но подача, сука, подача. Как шелудивую сучку пинком под зад, аж Москву и козла этого депутатского с мымрой своей блядливой из уже кажущимся таким далеким и фантастическим будущего вспомнила. И пинок тот мне под жопу. Тут еще внутренняя шиза взяла, да вылезла и шептать голоском то ли Томми Робинсона, то ли свалившего в неизвестно сяры стала. Юлька, не порти имидж. Раз вступила в дерьмо, делая из этого шоу. Я так офигела, забив на передаста этого, внутрь провалилась. Не, пусто. Не иски, не ары, сука. Шиза, крыша поехала. Чё, здравствуй, Белочка, мы приплыли. Еще этого мне не хватало, сука. А идея-то, несмотря ни на чё, нормалек, прикинусь дурой, ну то есть дураком, может хоть отчасти проблем получится отвертеться. Главное, опять не перестараться. ХМ, мысль, действие. Дядя, а приказ у тебя на бумажке есть? Ах, нету. Ну вот что с вас крыс сухопутных возьмешь. Восклицательные и вопросительные знаки, ни ума, ни дисциплины. Иди-ка ты тогда, дядя, в мундире туда, куда гансы направление указывают. Не понял, говоришь, куда идти? Нач, говорю, иди. И с песней. Обиделся, жандармом за спиной орать стал, чтоб меня арестовали. Дядь, ты вообще чё за гусь? Ты кто? Тож, поди, из сиятельных. Простые реалии не сечешь. Ага, жандармы мои служивые тож прям рванули, прям, даже шнурки не погладив, поперед меня понеслись. Невлиятельный. Жандармы мои рванули, морды кирпичом удержали и хоть и вежливо, но потыкали франта мордой, указав на факт, что я и так как бы арестован. Приказа у дяди вообще-то и правда нет, а сам он слишком подозрительный, поэтому шел бы ты, дядя, по указанному тебе германскому направлению и к героическим арестантам тут не приставал, а то они ведь могут и за шпионство задержать, до выяснения, так сказать. Ну и я уточнила, а могу ли я этого чудака на букву М на дуэль вызвать, то достал он меня, время бесценное арестантское мое отнимает, Тяжкие мысли о спасении отчизны думать не дает, и честь мундира мне своими слюнями уже забрызгал. Оказалось, вообще-то нет, не могу, арестован я и не положено мне, точнее задушить, загрызть, да хоть запинать, без проблем, но только потом каторга, а вот оружие дать, проблема. Но вот дядя жандармский офицер с превеликим удовольствием, даже несмотря на запрет наместника Алексеева, согласно дуэльному кодексу меня подменит и застрелит всего господина в любое удобное мне время, ну или зарубит, возовернул, талант, франта в мундире как реактивным пуком сдуло. К 11 заявился Павлов, не выспавшийся и какой-то задерганный весь. Доброго утра, советник, чё тяжела шапка Мономаха, а, говорю, власть давит тяжким бременем, не ответил, ток выразительно посмотрел на меня, и рукой махнул, советник, ты меня к своим проблемам не приплетай, работать лучше надо, а так, твоя шапка, ты и разгребай. Посмотрев на его скорбно уставшую морду, разродилась на бесплатный совет, тяжело, ну так уйди в монастырь, лучше в женский, там-то какие изобретательные монашки, вылупился, и дрему с усталостью как рукой сняло, Беляев, ты уже и там наследил, восклицательные и вопросительные знаки, потом, видимо, что-то щелкнуло, мозги на место встали, догнал шутку, ну и послал, я даже заслушалась, минуты три на чистом народном орал и ни разу не повторился, ладно, я не обидчивая, записать ток обязательно надо, потом при случае тоже вверну, кофе, буркнул чай, ну чай так чай, высунулась в дверь, крикнула этой бессменной с ресепшн, ту-ти-ту-ту, плиз, и сливок, Павлов, похоже пришел к тем же выводам как и я, раньше, про шизу, ток дальше пошел, решил у Беляева окончательно поехала крыша, к краю кровати отодвинулся, подальше, чтоб не покусала, посидели, промолчали, мне и так хорошо, а вот Павлов отчетливо скрипел мозгами, очень я сумасшедшая ему не вписывалась куда-то, идиллию нарушила консьержка, чай со сливками притаранила, ту-ту, в смысле два стакана, и сливач книг, кинулась и юной деве золотой, за труды, и за выдрессированное понимание моего задорновского инглиша, ну и за будущее молчание, Павлов подавился чаем, кхе-кхе, откуда? Кхе, только ночью уж все подчистую конфисковали. Пожала плечами. Кхе, ты про эти жалкие 50 рублей, советник, ты че, то разве деньги, то так, вам, мелочь на карманные расходы за клиринг в номере. Ну и вообще, че тут говорить, работать лучше надо. Беляев, вот почему с тобой все так, восклицательные и вопросительные знаки, к чему ты не прикоснешься, все через жопу. Ведь хорошая ж сотрудница была, эх, Александр Иванович, ты не ругайся и не трать время, вижу ж, спать хочешь, говори, чё приехал, нет, советник, точно поймал диссонанс, когнитивный, и ведь ничто не делала, ток спросила, участливо, а правда, всё как-то у меня через жопу, а-а-а, да ну тебя, награждать тебя приехал за слухи, и наказывать тоже за них, за что, слухи, и морду такую довольную скорчил, вылупившись на мою моську, это как, ночью, благодаря слухам о твоей покупке крейсера Джапы, да что ж это творится, восклицательные и вопросительные знаки, советник вскочил и метнулся затравленный волком по моему узилищу, ну да, навернул круг вокруг столика и в меня уперся, я ж говорила, мелкое для скачек мое узилище, Беляев, третий день ты тут, а весь порт японцев Джапами зовет, не японцами, не япошками, не обезьянами, Джапами. Только Джапами. Я знаю, советник, это заразно и прилипчиво. Сядьте. Так что там с крейсером и слухами? Сел. Правда, минут пять смотрел в окно и дышал паровозиком. Ну я тоже помолчала. Пусть прокачивает скилл, не буду мешать. Карма у него такая. Ночью французский крейсерский отряд, итальянские броненосные крейсера один ранга Ниссин и Касуга задержал. Американским банкиром Якобом Шифом приобретенные. С итальянскими шперегонными командами на переходе к Якосуке то ли из Кантона, то ли Сингапура. А, я тут при чем? Я Шифа-то не знаю. Само собой не знаешь. Корабли шли в Японию, в нарушение соглашения о торговле с воюющими сторонами. И, я не знаю, французы и немцы тоже не знали. Думали тебе, британцы знали кому, но из-за поднятого слухами шума и они ничего сделать не смогли. Теперь корабли арестованы и ни в какую Японию до конца войны точно не придут. Так это ж замечательно, нам легче. Вот за то, что нам легче, Николай тебе жаловал следующий чинный орден Георгия 4 степени. Радуйся, Каперанг, кул, круто. Посмотрела на пустые руки Павлова, коробочек нет, а где орден? А, орден потом сам у ювелиров закажешь, а погоны вот, держи, и вытащила из кармана два погона, осторожно взяла, красивые, золотые с двумя черными полосами, с короной и еще вензелем. Пока любовалась, Павлов из кармана достал еще и серебряную фляжку, плеснул в пустые стаканы, за то, чтоб не последние, побрызгали на погоны, выпили. Беляев, вот чтоб я так жил, один слух и чин, дипломаты бились-бились, крейсера все равно продали и даже через Суэц протащили, а тут ты и эта статейка, все, это ж слов нет, непостижимо. Ну почему ж, были прецеденты, какие, ну, во Франции когда-то в одном театре ставили пьесу порочащую одну царицу и убирать отказывались, типа зритель идет, зрителю нравится, так царь предложил прислать 100 000 зрителей, со штыками. От моей истории с Павлов чет взбледнул. Я чё теперь еще и в секреты двора ненароком влезла? Бля, да в инсте мимов. Мда, не получается из меня сказочник. Лучше выпить, пока советник фляжку не заныкал. С такой жизнью-то, наливай, советник. Все-таки мои погоны обмываем. Эх, на них еще бы черных птичек. Не смотри так, глазки сломаешь. Плох тот солдат. Мдя, то ж не вошло. Ладно, и эту тему свернем. Да шутю я, шутю. Разлил. Так лучше. Выпили. Наградил. Теперь и наказать можно, судом офицерской чести и указом наместника от сегодняшнего числа за устроенный разврат и аморальное поведение, недостойное высокой чести чина капитана первого ранга его императорского флота Российской империи, ты, Беляев, разжалован на один чин, снова до кафтаранга, отдай погоны, и, сука, лыбись, в погоны вцепился, не отдам, они теперь мои, это еще со за порнография, Беляев, поперетигивали. Сильный, сильнее моего Беляева, вырвал, гад, вырвал, снова в карман сунул и, довольно подмигнув, ушел. Советник, а когда награды упадут по моим потопышам, восклицательные и вопросительные знаки. Сука, юморист, не ответил, типа глухой, да, это чё, я опять с носом, поводил и забрал, или показал и отмазал, непонятно, сука, и непонятно почему вручил и забрал не наместник, власть свою на мне не показал, ну хотя б не Старк. Как непосредственный начальник, а контрразведка. Вот, сука, сиди теперь и думай. Франк прискакал через час с приказом и печатью Стесселя. Ну-ну, дорогуша, я ж флотская, ну то есть флотский. И бюрократия у меня своя, как душа, родная, сука, жадная и полосатая. Жандармы на очередной озвученный цирк в моем исполнении, почему-то возбудилась и, проявляя недюжинное упрямство, решили дядю Франта все ж за шпионство задержать. Один еще и мне украдкой подмигнул, тип, мы тоже свои, не выдадим. Знают, значит, кто Франт этот, но мне подыгрывают, боевое братство, или свои подковерные игрища, хрен его знает. В итоге Франт заявился уже под вечер, растерявший весь лоск и спесь, с бланшем под левым глазом, но с приказом Старка, с полагающимися печатями и даже завизированным в штабе у Витгифта. Свобода. Ну чё, ободряюще подмигнула жандармам, чмокнула в щечку зардевшуюся барышню с ресепшн. Сучка она, каниш, но сучка на работе. Поэтому прощаю. Интересно, она тоже служит под погонами или просто так здесь за обычные бабосы бессменно четвертые сутки торчит? Эх, где мои каперангск-типогонщики и броненосец? Я от ретвизанчиков подарок бы не отказалась. На коричек прибыла в 19:32. Вахтенный только седьмую склянку отбил, увидел меня на трапе и заорал. Полундра, капитан на борту, ура, братцы. Ну чё, все корабельные работы я своим сорвала. Как тараканы из всех щелей меня встречать повыскакивали. Хотя как сорвала, если согласно приказу отбыть срочно на вахту должна. Как, на чем и с какими силами, никого не е. Главное отбыть срочно. Паша Берилев как дежурный по кораблю доложил. Коричек опять на плаву, хоть и плачет, но держит. Снаряды еще германские с Циндао есть, ну и захаченных японских с Чады пока хватает. Уголь тоже еще свой водится, провиант. Провиант нам теперь благотворительное общество помощи русским героям в лице американской мисс Джексон по первому разряду обеспечивает. Орудия, орудия под расстреляны, каниш, уже, но исправны. Злобные артурские чинуши от флота на самовольную замену 9 кунтовок на трофейные 120-ки орали, куда ж денешься. Но Степанов заявил, 9 фунтовки выбиты в результате боев и все, нет их, а 120-ки вот они, стоят родимые, нужны 9 фунтовки, так в заливе Асан-Манани, рядом с покойной Осимой и злобной миноноской Цубами, какой, а той, которая типа Хайбуса, а может орудия даже под Касугамару теперь, кто ж ночью да в спешке после боя эти островки разберет, чё это, а этот жабский отряд, что мы в заливе раскатали сразу после того, как основные силы адмирала Урюв Чемульпа потопили. Вот там эти старые пушки нам и повредило. Боис, а чё в трюме? А в трюме ничего нет. И вообще там, господа проверяющие, постоянно вода прибывает и грязно. Мешки с песком, а их еще до проверяющих успели от греха в трюмы по-тихому стащить. Так что проверяющие их, как и старые орудия, не видели. А значит и не знают. Ну и щиты наши еще высоким проверяющим чинам не понравились. Героических матросиков, сука, за ними не видать. Виды, сука, они на помеченные осколками борта портют, не гармонируют. Вот, теперь демонтируют. Открутится скрипом и аханьем перед проверяющими пяток гаек, те уйдут на перекур или там чай пить придут, а эти гайки падлы сами назад закрутились. Да так, что не сорвешь. И инструмент того, ну опять в коптерке. Сам, дашь караул из портовых ставили, как заколдованные гайки. Ничего не помогает. Вот и получается, по документам щиты уже почти демонтированы. 3 раза, а в реале, как стояли, так и стоят. Главное было вовремя коричек за боярин перегнать и так задвинуть, чтоб проверяющим чинам не до щитов было. Они как боярина видят, у них такая изжога прям сразу начинается, морщится и свалить подальше спешат. С боярином тут вообще плохо все. Его как высокие чины увидели, чуть разрыв и шаблона не произошел. Его ж списали. Героически в бою с превосходящими силами джапов утоп, доблестно захватив с собой пол вражеской эскадры, а экипаж потом опять же несомненно героически превознемогая все невзгоды и джапский огонь на шлюпках добрался до берега Квантуна. Герои, короче, ну и царствующему Николаю уже отстучать об этом успели. Все, каждый как о собственном достижении, и в газетах отметились. Награды отгребли, а тут Левицкий на боярине за мной приткнулся. Припершись с минной банки, русскими же и поставленной, жопа, или полярный лис, прям с морского дна. Пока я принудительной постельной благотворительностью занималась, тут такой звездопад из-за этого пронесся. Просто жуть, боярин теперь как чумный, к нему флотские даже приближаться боятся. Не то, что с проверкой, вдруг зацепит, услали б куда с глаз долой, но дыра и не всплывает это чертово корыто. Хотя Левицкий по секрету шепнул, пробитые отсеки изолированы, крейсер по нужде хоть через 2-3 часа всплывет, откачается и всплывет, и даже узлов 16 ходу по прикидкам даст. А так снабжение есть, довольствие идет, рейд мы даже отсюда своими орудиями на всякий случай пасем, а вот проверяющих и командующих нет, ляпота. Правда экипажа нет, моих мало, а старый, бояриновский не дают, разогнан теперь по батареям. Вот Левицкий и крутится, еще и бутлеровым с коричиком делится, в обмен на франка, а коричику боярин теперь ширма, котлы, а вот с котлами на коричике опять швах, 2 из того, что было, собрали, ход опять узлов 8 дадим, но не больше, и остальные 2 котла уже ток под полную замену, окончательно их размародерили на запчасти, рухлить осталось, экипаж на борту, увольнительные малыми группами. Даже легкораненые на корабле остались долечиваться. Дома, дока нет, отбыл в госпиталь тяжелых проверить, но уже должен прибыть. Только священник того, запил мужик. Ну и Засухин, Левицкий и Бутлеров выбыли по объективным причинам. Ну чё, корабль вроде исправен, экипаж тоже, с правильными мозгами теперь. Не на год же идем, ночь всего продержаться. Поэтому к 8 склянке или к 20.00 11 февраля 1904 года мы заступили на брандвахту Артура, от автора, как в первом томе к концу стал добавлять приложение со справочным материалом из реальной истории, в этот раз про крейсера Косуга и Ниссин, инфа в приложении 2, попытка затыка Н2, вышли в море, сука, инфы категорически не хватает, как слепой котенок теперь с этим гостиничным сиденьем, опять выдернула валящегося с ног Берилева. «Покажи и расскажи, чё и как?» «Показал, рассказал, сука, чё-то вообще тут всё тухло, в проливе у маяка как торчал, так и торчит, сидящий на пузе у отмели Ритвизен, с кессоном и дыркой, точнее сначала с заработанной 27 января огромной дыркой от джапской торпеды, а потом уже с матами сооруженным деревянным кессоном вокруг этой дырки, у гумс, понятно сазы кессон». Приблуда, значит, вон та деревянная для внедокового ремонта покоцанного пузика. И, сука, эскадрой, оставшейся под командованием, по словам Пашки, так ничему и не научившегося Старка. Только у Ритвизена 2 ряда боновых заграждений с моря налепили кое-как и все. И то по личной инициативе Идальга, ну то есть Каперанга Щенсовича, командира Ритвизена. Остальные корабли голые. Видимо, как этого Идальга их не припекло, Джабские торпеды под жопой не рвались еще, по пяткам, сука, палубами не били. И, сука, нормальных минных полей у порта Вощинау, точнее нема, заткнули тремя квадратами бухту и все, радуются. И ничего, шо и проходы как лом прямые, и полпорта об этих суперсекретных банках уже давно знает. Каждую мину срисовали и пометили. С первой джабской атаки на порт уже 2 недели прошло и ни одной новой мины. Неизменность наша все. Еще б вешками или буями поля эти огородили, чтоб джапы ненароком не наскочили, или карту того с посыльным выслали, хотя вешками круче. Крейсера в порту, навик вообще перебирать машину загнали. Курорт, сука, а не война. И на брандвахте без меня ток 3 старые подуставшие конлодки. Гремящий, отважный игеляк. Ну и пара миноносок на входе у Ритвизана то ли сторожат, то ли хвост поджали и к большой мамке жмутся. Плюсом еще, сука, забыла, самое страшное оружие, катера с броненосцев. Эти, огонь, этим монстрам вообще даже пушек не дают. Сад доверять, наверное, так забадывать джапов будут. Все, ни разведки, ни понимания, где того, че того, как улитка в домике. Обороной рейда сегодня заведует Лощинский на Гилике. Ну и в компании аж самого Николаева, этого щекадр оказывается. Ковторанг гремящего на год старше моего Беляева, но он старенький, трогать его не моги. Старпер с песчаным карьером в рваном гульфике, песком своим сыпящимся уже всех задолбал. Ценз дослуживает Ковторанг, сдалась ему эта война и брандвахта, отсемафорили Лощинскому. Куда, как, чё делать, получила исчерпывающе. Сторожить у электрического утеса, точка, ёмко, ага, хорошо хоть не послал. Чё, как, тишина и полный игнор в ответ, мда, лучше б я во Владик с этого долбаного чемульпа почапала. Там хоть сама, а тут, ладно, не накаркать бы. Если чё приключится, кипиш начнется, то поддержать максимум миноноски смогут, ага, снять, пока тонуть будем. Сука, без четкой диспозиции и внятного приказа чилить ночь под дулами береговых батарей и мотаться туда-сюда как-то и без джапов не очень уютно. Еще какой-нибудь обиженный бывший капитан боярина с пьяных глаз поприветствует. Угу, полным залпом электрического утеса в борт. И ведь отмажется ж потом, скажет, джапы. Но он их всех под белочкой доблестно перетопил. Вместе со мной, правда. Еще и орден под это дело отгребет. Нах-нах. Приказала выползти за оконечность восточного минного поля, отчапать миль на 5 строго на юг и опять укутаться сетями подальше от этого нашего утеса, чтоб, если чё, не достал. Под сетями и глаза игнорирующему меня начальству так мозолить не будем, и дым меньше палит, рассеивается, смешивается с тьмой ночи. Постоим до утра, попыхтим, скал тут на мой кричик смахивающих хватает, а там, с рассветом, посмотрим. Накаркало. В 2 ночи на фоне разрыва в тучи фрагментов звездного неба на западе сигнальщики заметили низкие дымы. Миноноски, угу. И судя по тому, как крадутся, явно не наши, но крадутся вроде мимо и далеко. Поэтому стоим дальше и пока не пылим. Там гремящие с отважным где-то коптят. Хотя, по словам и Пашки, и Степанова, на гремящего с его Николаевым вообще можно не рассчитывать. Сука, ну вот. Чё я ору с Иськой, пока была возможность, не запытала, знала ж куда прусь. Ладно, Беляев, ему из-за суккубы о жопах вечно думать приходилось, но я-то, чё такой дурой была, восклицательные и вопросительные знаки. Пока думала, миноноски, видимо, обнаружили и атаковали шип. Вроде наш, Беляев сказал, вроде похож на Амур, но, далеко и вроде не точно, темно, результат атаки тоже неизвестен. Посверкали и разбежались, тоже вроде, ой. Чую, найдут утром крайнего, а в порту тишина. Преследовать джапов никто не стал. А нахрена, этот Беляева шило в жопу постоянно колит. А так, кому они, эти джапы, здесь сдались? Угу, все идет по плану, все отлично. Плохо только одно, план, говно. Почесала репу, потыкалась носом в карту. Ну и че я здесь торчу, к Японии ближе? Ага, тру, ток здесь мины и батареи. А у Лятишаня дырка и один волк, и джапы отнюдь не дураки. Ну его, утром если чё, скажу, течением снесло. Машина, малый ход, кондуктор, рули вдоль бережка к входу в бухту. Слушаюсь, ваш брать. Поползли, город шумит, а у нас как вымерло. Ни стука, ни пука, тишина. Ток вода трется и журчит по обводам коричика, да где-то у балка машина чуть позвякивает. Жмет, у всех. Главное, свои пфриндли фаером не обрадовали, и на мины не залезть. Не выдержала, выдернула электрикой, приказала растянуть вдоль корабля иллюминацию из лампочек. Ну его, если чё, буду первой елочной гирляндой. В 2:15 сжалилась над Пашкой, пытающимся не порвать себе зевальник. «Иди спи, а если и бессонного штурмана справимся, бегом в кроватку». Кажись, перестаралась. Посмотрел как на идиотку, точнее идиота. Правда, ушел. Как не пялились сигнальщики в ночь, но прозевали. В 2:45 Ритвизен и дежурившие у входа наши эскадренные миноносцы сторожевой со стерегущим осветились лучами боевых прожекторов и вспышками орудий, и силуэты прущих на броненосец больших миноносок резко проявились, тож во вспышках орудий, миноноски больше и стерегущего, и сторожевого, вместе взятых, и вспышек с них больше и ярче, джапы типа моего с адзанами, приказала увеличить ход до 6 узлов, далеко уползли, не достать еще, точнее достать уже, но попасть, как джекпот в казино выиграть. В названных гостях Беляев опознал тип синонимы, влетевший в рубку Степанов, контрминоноски типа Муракумагата Кутикукан. Ага, стало сразу легче. Прямо от сердца отлегло. Язык не сломал, и то хорошо. Отстрелялись наши без нас. Точнее, броненосец Ритвизен отстрелялся. Еще и Левицкий неожиданно с боярина добавил. Ну и джапы по броненосцу минами. Отстрелялись. Ток в сети. Вот спрашивается, чё 2 недели назад мешало такие же боны вокруг всех кораблей навтыкать? Нормальная ж фича. Понты, лень, тупость, или, сука, сетей не было. Отстрелялись. Из всех видимых успехов на 2 команды, 2 джапа при развороте столкнулись. Точнее, один другому жопу подрезал и навалился. И то не фатально. Не поняла, Левицкий, это чё было? Ты чё славные традиции коричика своей мазнёй мне тут позоришь? 4 гостей красиво крутанулась и назад рванула, кляти Шаню, а эти 2 калеки через минную банку прямым ходом на меня поперли. Я, ожидая большого баха, дашь 1 глаз закрыла, а 2 прищурила. Ща как ее, прут, сука, и хоть бы хны, узлов 20-25 ко мне напрямик чешут, и ни одного е, сука, ни одного взрыва. Да ну, шары протереть хотела, не успела, Степанов опередил. Вот мне как-то стрёмно обезьянничать после этого стало. Капитан, я все-таки или как, удержалась. Затопнула его, Степанова, за все хорошее, чё стоим, чё ждем, артиллерист кто, я, опомнился, усвистал к своей прелести, хотя, вроде и у нас дальномер где-то валяется, но так надежнее, и точнее, вдогонку по традиции рявкнула, Степанов, ток попробуй без команды мне, тормознул, оглянулся, кивнул, умничка, выдрессировала, а еще мне тут говорят, мужики дрессировки не поддаются, вынесла этих 2 самоподранков на меня. Ну чё, камон, значит, а то как по мирному полю мили 3 пролетели, так чё тут удивляться, везёт джапам, как утопленникам везёт, вот мы и утопим, мины не взрываются, а мне похрен, я за фортуну сегодня карму подправлю и к Нептуну отправлю, мои 8-дюймовые фугасы тоже не игрушки, каждый под 100 кило весит, и когда эти 2 чушки втыкаются с 10 кабельтовых в выскочивший на тебя такой везучий кораблик, то его просто пополам рвет, заявляю как соучастник всего фантастического действа, главное терпилку иметь и раньше не пальнуть, не спугнуть, 2-му дашь 8-дюймовых не понадобилось, пока основные стволы в перезарядку ушли, 2 120-ки за 4 залпа его в воду нырнули, неплавучим для всех джапик резко стал, ага, в подводный флот перешел, и ни одного промаха, джапы со 2-го корабля ток раз в ответ вякнуть успели, какой-то мелочью, и то только небо продырявили, вот и весь результат, мимо, скучно как-то, обыденно, пришли, наваляли, ушатали, утопили, рутина, мои дашь орать ура уже не стали, чё там, право, какая мелочь, фи, застопорились, боцман со своей палубной группой исхитрился 4 голов из воды выловить, ага, информативно, опять ни на чем кроме джабского не шприхают, ток на форме набора иероглифов, а у других, сука, еще понятнее. Может мне к фотографу еще и штатного переводчика теперь завести? Вытащила за шкирку 1 мокрого из строя к себе, уронила на палубу. Самого задохлого дернула. Сука, зубами стучит, но щерится. Морду лица от меня воротит. Победитель нагибатор, мля, гаорды. Нежно перехватила за волосы, подняла и ткнула, привлекая внимание, сначала в железо надстройки, носом морды, ессвенно. Ну еще и качнула удачно. Смачно получилось. До кровавой юшки, ага, уже весь во внимании, глазенками хлопает, ротик петь приоткрыт, повернула носом в пузыри, молчит, тупой или гордый, развернула, ткула на рубку, коричик, тьфу, кореец, опять повернула, ткнула на пузыри, ага, сразу разговорился, прорвала, Правда, еще и на меня уставился, как кролик на удава, и глазенки, как у какающей мышки, стали круглые, выпученные и огромадные. И запах. Беляев, это что я с тобой такая страшный, или репутация уже? Нами маленьких джапов пугают. Беляев только хмыкнул, а джап затрещал и запел, как соловушка. Фонтан словесного поноса хлещет и хлещет, только ничего не понятно. Тряхнула, еще раз, ткула на рубку. Кореец, снова ткула на место уже бывшего водоворота. Ага, Муракума и Югири еще и что-то про пятерку. Ага, не Кайкюно Синцомана, второй Синсимана, капитан Мана, второй капитан. Это что, типа Кафтаранг, Кафтаранг Мана пятого отряда? А этот воробей с усердия выпил все, что мог и, похоже, от собственной смелости, глазенки закатывать удумал. Скис, мои выдохнули, ощутимо булки расслабили. Ага, типа мы отстрелялись, все, отбой тревоги. А у меня наоборот интуиция в пятой точке свербить стала. Вся атака шестью корабликами, да не может быть, да ну не. Мана этот вообще отмороженный дурак, то целую эскадру урил на два зачуханных корабля, то атака базы шестью мелкими обдалпшами, не, это самые шустрые и самые глупые, которым для совместной атаки дисциплины, мозгов и терпения не хватило. Прилетели, отгребли, свалили и основные силы спалили. И раз прилетели с юго-запада от Летншеня, то правильно я решила, и основные сейчас оттуда подтянутся. А я до сих пор даже до входа в гавань не дочапала. Кондуктор к входу в гавань, ход полный, и поворачиваясь к артиллеристу, Степанов, к орудиям, готовься, сейчас настреляемся. Без трех минут в четыре часа опять с юго-запада появилась колонна больших пароходов. Дымы, тени, темные тени на фоне тяжелого неба, один, два, три, четыре, и вроде еще дальше маячит. Торгаши, нейтралы бегут или первый броненосный отряд того, сука, и свора мелких теней гончей стаи вокруг. Не, не нейтралы, точняк говорю, того. Ну чё, Юрик, добегалась? Готово? Вот и гости пожаловали. Сейчас всем тошно дайкоты станет, и особенно нам в брандвахте. Пока Старк раскочегарит эскадру, нас четверых, даже под прикрытием береговых батарей джапы походя раскатают, как и коллегу Ритвизана. Чё, Степанов, хотел Микасу в прицеле увидеть? Сейчас, увидишь, насмотришься. Сука, как же умирать не хочется. От автора. И ставит лайки под фото с Юлькой в мокрой майке. А за донаты того продадут. Обращаюсь к тем несознательным личностям, что тайком читают и в библиотеку добавляют, а даже лайк зажали, не исправитесь, уйду в коммерческий профиль, или в женский монастырь. Глава 4. Ночная свалка. Ремарка из реальной истории. В ночь с 11 на 12, с 24 по 25, февраля 1904 года японцы предприняли неудавшуюся попытку закрыть выход из порта Артура, затопив груженные камнем 5 судов. О чем бы дураки не думали, они все равно додумаются до очередной дурости. Брандеры. Нагло суки прут. Почти под самым носом у наших батарей Белого Волка. Прямым курсом параллельно берегу. Угу, и точняком прям по проходу севернее западной минной банки. Тоже мне минные поля. Носовали при куче свидетелей своих банок. Сука, секрет Полишинеля, а не военная тайна. Гады, вот не пойму, чё они хотят. Нервирует. Батарей, дак при остающейся целой эскадре, это тупость. Даже трусливые до безумия осторожный Старк их покацанных потом на своих кораблях додавит. Ритвизан подловить, под огнем батарей, тошно тоненького. Брандвахту нагнуть, мелко как-то, если только выскочивших на перехват крейсеров пощипать, если выскочит. Хотя мне-то на корейчика будет уж точно без разницы. Нам до выхода эскадры их сдерживать, проход держать, а четыре старых конлодки как ни крути против эскадры броненосцев никак не канают. Вышла из рубки, какой же вкусный воздух, и чайки так мелодично кричат, луна, луна над джапами будет, ну чё, солнце мертвых, свети ярче. Дернула плечом, заставляя себя сделать шаг. Второй. Не надышишься, Юльк, так стоит ли жопу мучить? Спустилась к артиллеристам. Поймала за обшлаг моего главного пушкаря, притянула. Степанов, тащите остатки снарядов к орудиям, складывайте у лафетов. Григорий Палыч, не положено ж взорваться от любого осколка, могут же. Не успеют, Степанов, не успеют. Зато ты, вместо двух залпов, три давать будешь. Пока поднималась в рубку, спину жёг взгляд. Сука, ну чё ты, Степанов, смотришь? Восклицательные и вопросительные знаки. Чё смотришь? Чё непонятного-то? Мне тоже не хочется. Какие плечи тяжелые. Или это погоны давит? Эх, не носить тебе, Беляев, черных орлов. Корабль к бою. Ход полный. Берилёв, проснулся? Да. Тогда, Как и раньше, носом строго на колонну джапов. И про мины помни. Угу, под джапами они почему-то не рвутся, а нам, сука, и одной до пылесоса хватит. Поэтому нах-нах. Помню, Григорий Палыч, выбесил, рявкнула. Не да, непонятно, Григорий Палыч, а слушаюсь, капитан. Распустились тут у меня. Слушаюсь, господин капитан. И каблуками, позер, щелкнул. Так-то лучше. Ход спины выпрямили, злость полезла. Меж тем, обойдя Лятишань, джапы вошли в пределы боевого освещения и сразу были встречены огнем батареи Белого Волка. Ну хоть эти не спят, легче. Сейчас еще чуть-чуть дочапаем и мы никуда не денемся, присоединимся к раздаче и получению люлей. А вот гремящего, отважного игилика я чет в упор не наблюдаю. Лощинский, ау, ты где, сука, джапы ломали мне все шаблоны, рвали прям, или они жестко тупили, или я полная дура. Получали накрытие от Белого Волка, один почти сразу загорелся, но строй эскадры продолжал упрямо двигаться вперед, и, сука, джапы молчали, не понимаю. Снарядов нет, так чё приперлись? Передовой броненосец, получив еще 4 не самых мощных вспышки попаданий от береговой батареи, крутанулся, вываливаясь из строя, и прижимаясь к берегу выскочил на каменную гряду Кай Ян Чао. Угу, где к моему полному охреневанию, распоров себе брюхо, взял и затонул. Не, я даже на мостик выскочила и рот раззявила. Того, это как, это чё, наши микосу береговыми 6-дюймовками ушатали? Восклицательные и вопросительные знаки. Да не, да ну, да ну нах, вот так легко, да ну, не может быть, это ж броненосец, он же, угу, токцер к немеренной глупости в исполнении японской эскадры и не думал кончаться. Участь подобная первому взяла да и постигла второй броненосец. Отгреб, молча отвернул к берегу и вылез на камни немного севернее первого. Не, я б так и стояла с отвалившейся челюстью. Феерия, Виктория, победа, чудо. Но, падла, какая-то сучья чайка, пролетая над коричиком, взяла и снайперски зарядила мне в удивленно открытое отверстие. Ага, ротовое. Ага, доказывая аксиому про жизнь, дерьмо. Раззявишь рот, наешься. Вот и я, сука, наелась. Полным ртом помета хлебнула. Пока, матерясь и проклиная долбанных пернатых, отплевывалась и язык рукавом терла, 3 оставшихся джапских броненосца проскочили батарею и вышли напрямую к проходу в бухту. И опять молча, сука, ни одной ответной вспышки, ничего не понимаю. А между тем оставшиеся от эскадры джапские броненосцы того, расходясь строем фронта, рванули в горловину бухты Артура. Они там, чё доблестно самозатопиться в нашем порту решили, Захара кирится. Самбуки обхлебались и на коллективную сипуку погнали, это ж тупость, граничащая с глу, твою мать, вот я дура, точно, полная дура, перемудрила со страху и перессала, Степанов, огонь, сбивая их с курса, это не броненосцы, это, сука, брандеры, как будто подтверждая мои слова, луч боевого прожектора с ретвизана перестал метаться и уперся в один из броненосцев, сука, какой нахрен броненосец? Большая, сильно старая гражданская калоша, уже порядком дырявая, кстати, вот мы все лоханулись, а эти прут затыкать нам фарватер, и, пока мы броненосцев ждали и мялись, эти суки уже почти всю дистанцию проскочили, заткнут же хитрожопые суки, один под ураганным огнем ретвизана сначала задымил, потом вспыхнул свечкой и огромным пылающим костром начал уклоняться вправо, к нам, камон. Зарядили сразу с 4 стволов, не экономя и не церемонясь. Джапа занесло в обратную сторону и выкинуло на камни к Золотой горе. Выдохнула. Дура. А если б он не тупил и в проливе занырнул, выковыривай его потом. Хотя, а чё еще мне делать, таранить и вытеснять если ток, или на абордаж в этот факел соваться, но взорвут же, суки. Одного я чёт в темноте, вспышках и дыму потеряла, а вот последний нацелился прямо в порт, и почти строго по моему курсу. Берег сверкает, ретвизан лупит походу во всех и вся. Боярин все ж в неудобном ракурсе, походу, не видно и не слышно. Исполосованное лучами прожекторов море все в мечущихся огоньках. Где джапы, где наши, хрен разберешь. Сумятица, сука. По курсу джап-брандер рвется, а нам до ретвизана еще почти милю на нашей черепахе чапать. Дочапали, успели. Правда и так носовали, но тут вообще, сошлись почти в клинче. Раздолбанный, но все равно упрямо прущий вперед тяжеловес сумист-брандер и кусучая блоха моей лодки. Ну и ретвизан еще. Тот вообще как вулкан постоянно извергает пламя выстрелов. Бьем уже в упор. Фугасы 8-дюймовок, походу, взвестись не успевают, прошивают эту лохань насквозь, на вылет. От попаданий 120-ок в разные стороны летят оторванные куски железа, клубы огня, фрагменты тел и каких-то чадящих ошметков. А этот сукин кот прет по курсу как по ниточке. И, сука, даже не думает тонуть. А наш обкисоненный броненосец уже меньше, чем в полумиле. Еще если про инерцию разогнанной массы вспомнить. И ведь утром понятно, кто крайним окажется. Не начальник потеряшка Лозинский, что от Лиатишаня пропустил. Не Николаев, что доблестно затерялся. А дура Беляев, что на свою дурную жопу приперлась к Ритвизану от своей позиции. Сука, вот же шустрый. А ведь реально на таран Ритвизана намылился. Тварюка, завалит же кессон. Или вообще перевернет броненосец наш. А мне потом, как крайний, мачту по самые гланды вставит. С кормы, для горделивой осанки. Бля, пушками будем его дрюкать до. Не додрюкаем, точняком протаранит же. Левицкий телится. Не выдержала, вынырнула на мостик. Заорала, Левицкий, да сучий ты выкормыш, не тяни, торпедой по джапу, огонь, сука, выстрелили. И только когда торпеда, блеснув сальным боком, нырнула в волны и понеслась пенным следом к борту непотопляемого джапа, вспомнила про боярина. Уф, подменили поляка, молодцы мальчики, надо узнать хоть кто теперь у меня старший минный. Засадили удачно, да и как тут промазать, попали почти под самый зад, под винты корму. Пенный столб взметнулся из-под джабской жопы метров на 30. Брандер подкинула и потянула с водой назад, в глубину, к Нептуну. Сука отвернул, вынырнул, задирая все больше и больше нос. На ходовой рубке мелькнула белая надпись. Иероглифы и рядом на инглише. Хакок Умару. Пока разглядывала, Степанов успел последний залп засадить в подставившуюся нам палубу, окончательно обездвиживая уже обреченный и почти затонувший брандер. Полыхнуло взрывами в трюмах и машине. Ну и, походу, сдуло с палубы остатки, пытающиеся спуститься в шлюпки, команды. Вынырнувшие из темноты и сунувшиеся к борту хлебающего всеми дырами воду брандера наглые миноноски, 120-ками сходу разворотили весь правый борт, успев без команды носовать, больше десятка попаданий. Икнуло, только б не наш, не. На жопе переворачивающегося кораблика белой простыней и красной кляксой мелькнул Хиномару. По делам, мимолетом проскочила мысль, для наград неплохо б выловить кого, не, спасшихся не будет, так и оставшиеся торчать у броненосца наши миноноски с фанатичным остервенением додалбливали джабские шлюпки из своих мелких пушчонок, отрывались за страхи, ну и мы, набравшие инерцию и не рискуя реверсировать изношенную машину, проползли в оставшееся облако дыма по каше ошметков, досок, голов. Отставляя красный бурункель ватерного следа, в голове билась мысль, токоп не бревна, токоп не бревна, токоп винты не запороть, выползли из клубов опять ощетинившейся черепахой, выползли и попали в створ сразу двух прожекторов Ритвизана, еще и маяк Стегрового, окончательно слепя, засветил в рубку, ёкнуло, Ритвизанчик, миленький, ток на истерике жопу мне не разнеси, успела ток дернуть ревун, взвыло как-то тоскливо, увидели, флаг увидели. Ну или, не знаю, может по силуэту опознали, но в жопу не прилетело. Все, вот теперь все, отбились. Угу, атака была отбита, но до самого рассвета по внешнему рейду мелькали огни японских миноносцев, видимо настолько бесстрашных, ну или в конец охамевших. Пара пыталась снять джапов даже с первого, принятого мной за Микасу брандера у гряды Кай Ян Чао. Не, честное слово, достойно уважения, но, отстрелялась до железки, не давая и отгоняя. Не дали и отогнали. Правда, так никого и не потопив. Далеко все же миноноски для таких дистанций уж слишком шустрые. К рассвету, окончательно ставя точку, из гавани вышли наши крейсера. Аскольд, Баян и Навик, Шустряк Николай Ибнатович. Однако, быстро он машину назад собрал. Вышли, додавливая очаги сопротивления и разгоняя джабские миноноски. Ну и пленных само собой вылавливая для наград. Себе. Правда, на западе появились хорошие такие дымы, но, это уже не к нам, мы пустые, поэтому домой, в теплую гавань, спать и заряжаться. Уже, сворачивая к своей привычной стоянке под борт боярина, были чуть не протаранены выскочившими из тумана внушительным и лейтенантом Бураковым, миноносками, нашими, вот дебилы, кто ж в порту, да еще в тумане сломя жопу носится. От автора. Реальная история и рапорты японцев по второй попытке блокирования порта Артура брандерами приведены в приложении 3. Штабные ку. Сука. Цитирую газеты. В городе поднялась утром невообразимая суматоха. Часть оставшейся публики, спешно покидая порт Артур, толпилась на вокзале. китайцы попрятались по домам и, напуганные ночной стрельбой, отказывались выходить на работы. А тут еще с рассветом отряд японских бронепалубных крейсеров в составе Читоси, Такасага, Косаги и Осина пожаловал и загнал доблестные наши броненосно-бронепалубные крейсера обратно в гавань. Ну да, против их 8-дюймовок на наших желания переть нет, это ежу понятно. Все живые люди, но, сука, обидно. Когда 4 корабля кошмарит твою военно-морскую базу с более чем 20 военными судами. И ладно б по классу крыли, но у нас тут и нормальных броненосцев разогнать всех по норам хватает. И крейсеров броненосных. Нет, сидят как мыши под веником. Ждут чё-то. Джапы постреляли по Аскольду. Не попали, но в гавань забиться заставили. Разогнали миноноски. Покидали по Белому Волку. В батарею тоже, конечно, не попали, но на нервы поподействовали. Я сначала следила, дергалась, пыталась снаряды и уголь получить, ни хрена, хотя куда уж мне с моей предельной дальностью в 5 миль, джапы оказалось и электрический утес с нашей максимальной дальностью в 6 миль крыли, били с запредельной для всех нас дистанции в 7,5 миль. Степанов от черной зависти даже ногти грызть начал, чуть до локтей не сточил, я ж, безрезультатно набегавшись по штабам, завхрен знает чем и по гаузам, наконец, психанула и полезла в каюту. Спать, ага, как же, то никому не нужна, то сука, всем срочно подавай. К обеду по ночному инциденту кто нас только не посещал, кто не вызывал. Сначала меня дернул Павлов, напиши рапорт где, кто как, и кто постановки минных полей слил. Ага, зятя дрюкай. Потом, Старк, явись, сука, сивка бурка под ясные очи мудрого командования. Ну чё поделаешь, явилась. Прибыла и получила с порога сразу в морду лица. Хорошо хоть словесно. Беляев, я спрашиваю, почему брандеры на фарватер вышли, восклицательные и вопросительные знаки. И не здрасте тебе, Григорий Палыч, не спасибо за доблесть и отвагу, не к чаю пригласить. Даже коньяка для сугреву после адской ночки плеснуть эта сука не соизволил. Ток вошла и сразу отвечай сукой по фамилии. Хамство, хамство в чистой воде. Ну ничего, я то шумею, дашь элегантнее. Не могу знать, господин временно исполняющий обязанности командующего флотом Тихого океана. Скривился сука. Чё, не нравится, когда и тебя мордой об сукно? Все знают, временный ты, Макаров к нам едет. Ждём-с, а тебя он не переваривает. Беляев, я не спрашиваю, знаете или нет. Я спрашиваю, почему брандвахта прозевала попытку атаки порта. Не поняла, он чё так тупо из меня козла лепит? Дядь, где вся брандвахта и где скромный кафтаранг Беляев на своем маленьком коричике? Так я ж и говорю, не могу знать. Жалко, конечно, но брандвахта мне не подчиняется. Вылупился. Старк, это я после бессонных суток туплю или ты тут на берегу вообще охренел? Свою вину и косяк Лощинского на меня навешать удумал? Знаю, просветили уже, как вы на троих со Стесселем и Алексеевым сегодня ночью чудили. Не дядя, иди ты лесом. Вон, Николаева своего дрюч, и не смотри так удивленно. Бешу, так и ты меня не беси. Я тебе не твой Николаев, хоть жопу и не лежу, но службу тяну исправно. Под вопрошающим взглядами штабных не удерживаюсь, покосилась на свои погоны, чем окончательно выбесила временно исполняющего. Беляев, что вы там разглядываете? Я с вами говорю, смотрю, Оскар Викторович, не упали ли черные орлы мне на погоны? Жаль, не упали еще. Беляев. Какого черта вы в брандвахте делали, восклицательные и вопросительные знаки, почему японские корабли на фарватере были, восклицательные и вопросительные знаки, ага сейчас, и тут не срослось, дядь у тебя, 3 миноносца чисто мои и брандер, который на ретвизан пер как ни крути тоже моей торпедой под жопу остановлен, 2-го, наверное, не докажу, но этот, сука, точно мой, черта там не было, сбежал квартиранта делали, бились мы. До последнего снаряда с превосходящими силами всю ночь доблестно бились. И с кем это вы, Кафтаранг Беляев, бились? Да еще и доблестно. Дядь, ты че, вообще не в курсах? Че у тебя под носом творится? Имел документально подтвержденный факт единоличного затопления брандера Хакоку Мару и 3 джапских миноносцев. Не удержалась и добавила, раньше за такое награждали. Так что и тут вам облом с господин Старк. Проститесь с вашими влажными мечтами видеть меня козлом. Козлом я не буду, сами козлите. Хотя, сука, и господин Беляев теперь тоже походу обломс, наград однозначно от Старка не дождешься. Но по поводу последних мы еще повоюем. У меня мисс Джексон есть, и Таймс, Нью-Йорк Таймс, и Макаров едет. Документально, восклицательные и вопросительные знаки. Так точно, на фотопластинки. Сдать, никак не могу. Беляев, это приказ. Фотопластинки частные и их как бы нет уже у меня. Где они, восклицательные и вопросительные знаки? Наверное, иностранцы для газеты купили. Давай, попробуй там конфисковать. Ручки короткие, господин Старк иностранцев кошмарить. Ага, ничего умнее не придумав, выгнать меня захотел Старк на корабль, типа дуй снова в Брандвахту чернь, знай свое место, не беси адмирала, угу, тоже сейчас. Снаряды, торпеды и уголье, снарядов с углем не ейков таранг Беляев не е командующему мозги, ну тогда приступить к исполнению сего приказа не имею возможности в силу непреодолимых препятствий. Каких это непреодолимых? Трусишь, Беляев, отказываешься прямой приказ выполнять? Никак нет, с русским же языком говорю, угля нет, с чемульпа на подножном корму. Но это уже для штабных вывернуло, захваченные с боями у джапов запасы переходом и боями же опять выжжены. Новых не давали, требования сколько ни пишу, постоянно вами отвергаются. Последние снаряды, ну те еще циндасские, которые накровные итальянские уганцев нашими бобрами сворованы, отстреляли этой ночью до железки. И, угля и боевых средств для выполнения вашего приказа не имею, о чем опять информирую, уже в присутствии штаба. Хотя, могу на веслах и с ножиками выйти. Разрешите исполнять? Нашлись, сука. И уголь, и снаряды нашлись. Но меня теперь в дальний заслали. Укреплять оборону. Угу. Чё ж я так здесь всех бешу-то? Временный адмирал Старк самолично мне требований рванул искать, подмахнул, в руки через адъютанта впихнул, еще б чуток, и пинок бы не удержался, под зад бы дал, если б не ссал, не дал, смотрел как на бешеную собаку и ссал, подойти близко дашь ссал, ток прибыла на коричек, пары подняли, еще не доползли дашь на подпогрузку, сам на катере прискакал, наместник, Алексеев, точнее не так, Алексеев, сам, ну а я протупила, тройной ику не сделала, а с наградным листами полезла, послал, в пеший эротический поход, ага, сейчас, не я б двумя руками за, и уже даже почти похрен с кем, вон с Пашкой дашь совсем за, с такой жизнью и постоянной беляевской порнографией уже хоть на стенку лезть, как озабоченная кошка, я ж не железная, я, леди, по ночам уже снятся, но не в этом теле же, сказала не могу, не, ну а чё, я даже вежливо сказала, чё сразу слюной брызгать, у меня ж приказ Старка оборону дальнего крепить, самого того срочно топить, хрен мне, за неподлежаще сделанное ку этот самовлюбленный роман заслал еще дальше, срывать высадку японской армии в Чемульпо, а чё сразу не Японию захватить, каюсь, кажись я это вслух ляпнула, бессонная ночь и вынесший мозг Старк сказались, ну и брюзга Беляев докапал на мозги, видите ли я не так лежу и он теперь благодаря такой глупой мне без наград останется, а дочери бесприличествующего пансиона. Ну и карьеру ему тоже я загубила. Загубила, да. Зато, сука, в историю вписала. Нервы, сука, не в жопу. Ну сказала, ну а чё, где я и где Чемульпо? Восклицательные и вопросительные знаки. Отправили на губу. Ну в каталажку под арест. Только как-то без зуба, снова в гостиницу. Ни тебе кандалов, ни решеток. Дашь конвоя и тот в этот раз не дали. Вали. Типа, сам, дорогу уже знаешь. Ну чё, сдав кораблик на Берилево, заселилась снова в узилище. Правда, даже до ужина не досидела, точнее не долежала. Еще точнее Беляев не допыхтел. Сначала, я еще душ принять не успела, уже в дверь ломиться стали. Вежливо, мясо и золото. Устала, но золото и жаба все ж перевесили. Ага, трудное детство сказалось. Пришлось с ванной совмещать. Там, пока Беляев пыхтел, я и уснула. Проснулась, хлебая воду, остывшую и с мыльной пеной. Бе, куда делась барышня, каюсь, не уследила. А Беляев, Беляев, теперь на более свежую голову, кажись еще раньше меня уснул. Потом мужик какой-то рвался, слюной брызгал, но барышня с ресепшн своей грудью в дверях стала. И до появления двух знакомых жандармских офицеров устояла. Интересно, живут они теперь здесь или это персонально по мою душу хранители? Кивнула, приветствуя. Мужика скрутили и увели. Увели, думала насладюсь одиночеством. Как и положено правильной арестантке. Ну, Типа, хоть посплю нормально после бешеной ночки и сумбурного дня. Ага, опять сейчас. Мисс Джексон из Таймс или теперь уже из моего личного благотворительного общества приперлась. Мясо, золото и требование нового эксклюзивного интервью. Чё-то я подзадолбалась уже с этим мясом. Даже Беляев стал орать.